Откуда ты знаешь, когда его убили? Ты что, не понимаешь? Нас же спрашивали вчера, не слышали ли мы выстрел между 8 и 9 часами. А если это не сработает? Ты хоть запомнила, как он выглядел? Вполне приличный человек. Приличный, передразнил Игорь Иванович. Много ты знаешь, кто приличный, а кто нет. Кто тебя просил? В следующий раз сам будешь разговаривать, — обиделась Надежда Михайловна. По-твоему, он кто? Мало ли кто. Может, убийца. Ну, конечно, — усмехнулась она. Как раз убийца приходил узнать, когда он сам же его и тюкнул. Запамятовал, наверное. Игорь Иванович не нашелся, что ответить, и Надежда Михайловна, зная, как муж бывает раздражен после работы на голодный желудок, быстро налила ему тарелку супа. Между тем Игорь Иванович оказался прав. Приходили вовсе не с работы, где давно привыкли к тому, что Павловский нечасто балует институт своим присутствием. Приходил человек от Абдюханова специально разузнать, что произошло, так как моряк, который должен был накануне вечером договориться с химиком по телефону о встрече, ему не дозвонился. Не дозвонился он и утром около 7, а не в обычаях химика было вставать и уходить в такую рань. Тогда моряк переждал еще немного, снова позвонил и услышал в трубке совершенно незнакомый голос. Он знал, во-первых, что у химика редко бывают гости. Во-вторых, невозможно было предположить, чтобы кто-нибудь мог позволить себе снять в присутствии хозяина телефонную трубку. Но, главное, инстинкт подсказывал моряку, что что-то здесь нечисто. И тогда хан послал своего человека узнать, что произошло. Посылать моряка было нельзя, так как его не раз видели соседи химика, и если, не дай бог, там что-то стряслось, то на него покажут в первую очередь, и поэтому хан решил отправить туда Муму, прозванного так за свою молчаливость, и еще потому, что Муму был человеком с образованием и вполне мог сойти за сотрудника химикового института. То, что хану удалось узнать, оказалось для него полной и очень неприятной неожиданностью. Технологии производства он до сих пор так и не узнал. Остаток произведенного препарата химик прятал где-то у себя в лаборатории, куда подобраться было практически невозможно, а по самым скромным подсчетам там было наркотика на несколько сотен тысяч долларов. Но главное — это, конечно, технология. Если формулы пропали, то... А не сова ли это? Не его ли это рук дело? Не он ли пришил химика и завладел тем, чего он, хан, так давно ждет? Неспроста же он что-то все время мудрил, а потом понял, что напрасно упустил такой куш и... того. А ведь больше некому. Химик ни с кем больше связан не был, это хан знал точно. И никто, кроме него, его людей и совы не знал, чем он занимался. Его люди сделать этого не могли. Те, кто был более или менее во что-то посвящен, вчера до поздней ночи были с ним в ресторане. Значит, сова.